фенацетина. Сейчас ложусь спать. Женя обычно, когда мы засыпаем, садится обрабатывать свои дневные наблюдения по гравитации и атмосферному электричеству. Он работает много, потому что хочет наверстать время, затраченное на подготовку аэродрома. Петр Петрович решил не спать и, немного отдохнув, отправился брать очередную глубоководную станцию. Он вернулся только в 7 часов утра, усталый и продрогший. Забравшись в спальный мешок, Петрович сказал: «На дворе температура минус 12». И сразу заснул. 3 сентября. Женя с утра был занят изучением магнитных вариаций. Я приступил к постройке кухни. Мы впервые в Арктике применили в зодчестве такой необычный материал, как мокрый снег. Оказалось, что мокрый снег, из которого мы делаем ледяные кирпичи, практичен и крепок. Вскоре ко мне на помощь пришел Теодорыч. Вдвоем работали на строительстве кухни до 2 часов ночи. Дело идет хорошо, и надеюсь, что через 2 дня кухня будет готова. Мы собираемся торжественно отпраздновать ее открытие. Петр Петрович проспал только 3 часа и снова ушел к лунке делать серию вертушечных наблюдений. Он пробыл у лунки до вечера, вернулся в палатку и снова лег спать. Мы его не будили, а в полночь он сам проснулся, быстро и молча оделся и опять ушел к лебедке. Петру Петровичу предстоит еще опустить серию батометров на глубину до 4000 метров. Стало быть, ему снова придется работать сутки без сна. Женя спал тоже только 3 часа, да и в ближайшие дни ему вряд ли удастся выспаться, у нас много дел. Доктор Новодережкин с острова Рудольфа в ответ на нашу ироническую радиограмму в таком же веселом тоне снова советует нам беречь себя. В заключение он глубокомысленно замечает, что теплота в теле усиливается пребыванием индивидуума в спальном мешке, а также употреблением в пищу жирных супов. На этом мы закончили нашу медицинскую дискуссию. Продолжаем строить кухню. Интересно наблюдать, как замерзает мокрый снег, приобретая все более правильные формы. Если опыт удастся, и кухня окажется достаточно крепкой, мы построим из снега склад и научные павильоны для гравитации и астрономии. Может быть, соорудим еще ледяной домик для изучения магнитных вариаций. Словом, у меня уже созрел план сооружения целого ледяного городка, или вернее полярного архитектурного ансамбля. Этот план вполне осуществим в ближайшее время. После работы в 2 часа ночи мы с Эрнстом согрели себе на примусе чай, подсушили наши костюмы. Вот проблема, о которой мы начали думать только на льдине. Негде сушить одежду. Но кто мог предположить, что на льду в этих широтах будет так много воды? Эрнст надел наушники, а я сел писать дневник. Карандаш в руках не держится, так сильно болят руки от работы лопатой. Мокрый снег очень тяжел. 4 сентября. На душе у меня радостно. Получил от Володечки телеграмму. Хорошо, что она наконец уехала лечиться. Наши молодые товарищи, Петр Петрович и Женя, снова не спали всю ночь, вели научные наблюдения. Женя продолжал суточную серию по изучению атмосферного электричества и одновременно вел наблюдения за магнитными вариациями, а Петрович был занят глубоководной станцией. Мы с Эрнстом легли спать в 3 часа ночи, встали в 7 утра и начали лепить стены кухни из мокрого снега. Уже возвели 2 стены. Потом Эрнст помогал Петру Петровичу вытаскивать тросик с батометрами, которые были опущены на 4 километра вглубь океана. Я все время находился на кухне-строе, так мы прозвали строительство домика общественного питания станции «Северный полюс», выполняя одновременно роли архитектора, десятника, каменщика, плотника, штукатура и даже слесаря. Лишь когда пришел Эрнст и сказал, что обед готов, я отправился в жилую палатку. После обеда мы с Теодорычем возвели остальные 2 стены кухни. Это очень сложная операция — строить стены из снега. Нужно смешать снег с водой, так же, как бетонщики на материке смешивают цемент с галькой. На месте будущих стен устанавливаем щиты и укрепляем их пешнями. Потом носим мокрый снег и этим снежным фаршем заполняем пространство между щитами».